Недостающие шаги на пути к сложности. Эволюционная теория предполагает, сложные свойства приобретаются в результате ряда маленьких шагов, и каждый шаг позволяет получить небольшое преимущество. Отбор адаптивных свойств предполагает потерю менее адаптивных, поэтому промежуточные формы непрерывно отсеиваются. С течением времени высота пиков адаптивного ландшафта меняется, и пики, соответствующие самым полезным приобретениям, заслоняют соседние. Так мы знаем глаз во всем его совершенстве, а менее совершенные промежуточные этапы его развития нам неизвестны. Дарвин в «Происхождении видов» высказал мысль: естественный отбор действительно предполагает утрату промежуточных форм. Поэтому неудивительно, что не сохранилось живых переходных форм между бактериями и эукариотами. Куда удивительнее то, что удачные приспособления не продолжают улучшаться, как в случае глаза. Мы не можем непосредственно наблюдать этапы эволюции глаза, зато можем видеть экологический спектр его форм у разных организмов. Из зачаточного светочувствительного пятна древнего червеобразного существа глаза независимо появлялись внутри разных групп. Как раз это предсказывает теория естественного отбора. Всякое небольшое изменение обеспечивает небольшое преимущество, которое зависит от среды. В различных условиях появлялись различные по морфологии типы глаз. Некоторые различаются очень сильно. Например, сложные глаза мухи и зеркальные глаза гребешка. А некоторые схожи, как глаза осьминога и человека, которые в результате конвергенции приобрели почти одинаковое строение. У животных можно найти все мыслимые промежуточные стадии, от зрительных ямок до аккомодационных линз. Даже у протистов иногда встречаются миниатюрные глаза с хрусталиком и сетчаткой. Эволюционная теория предсказывает, что свойства у разных групп организмов должны были развиваться независимо, полифилетически, и каждый следующий шаг представлял новое преимущество. Теоретически этот принцип применим ко всем свойствам, и обычно так и происходит. Так, способность летать при помощи крыльев независимо появлялась минимум 6 раз. У летучих мышей, птиц, птерозавров и разнообразных насекомых. Многоклеточность возникала около 30 раз. Различные формы эндотермности, теплокровности, появились у нескольких групп, включая млекопитающих и птиц, а также некоторых рыб, насекомых и даже в некотором смысле у растений. Идея эндотермности у растений может показаться довольно неожиданной, однако известно, что у многих цветов она есть. Возможно, эндотермность помогает привлекать опылителей за счет того, что высокая температура способствует выделению хемоаттрактантов, а может быть, она сама по себе служит вознаграждением для опылителей. Цветы одаривают их теплом. Еще она может быть полезна для развития цветка и служить защитой от замерзания. Некоторые растения, например, священный лотос, могут даже осуществлять терморегуляцию, воспринимая изменения температуры и регулируя клеточную продукцию тепла для поддержания тканевой температуры в определенном диапазоне. Сознательную осведомленность приобрели в большей или меньшей степени независимо птицы и млекопитающие. На примере глаз мы наблюдаем мириады форм, соответствующих условиям, в которых они развивались. Разумеется, существуют физические ограничения, но они недостаточно жесткие для того, чтобы исключить многократное возникновение признаков. А что можно сказать о половом размножении, ядре и фагоцитозе? В этих случаях следует рассуждать таким же образом. Если каждое из этих приобретений появилось в результате естественного отбора, несомненно, так оно и было, то мы должны наблюдать многократное возникновение эукариотических признаков у бактерий. Но это не так. Недалеко и до эволюционного скандала. У бактерий есть лишь зачатки эукариотических черт. Например, секс. Можно возразить, что бактерии практикуют конъюгацию. А это, по сути, то же самое — передача собственной ДНК партнеру. Правда, в этом случае передача происходит путем горизонтального переноса. У бактерий есть все необходимые механизмы для рекомбинации ДНК, что позволяет им формировать разнообразные новые хромосомы. А это считается главным преимуществом полового размножения. Но все же у этих процессов множество существенных различий. Секс предполагает слияние двух гамет, каждый из которых содержит половину набора генов, Затем происходит их взаимная рекомбинация и объединение в новый целый геном. Горизонтальный перенос происходит редко, случайным образом, задействуя лишь небольшую часть генома и далеко не всегда предполагая взаимный обмен. Если коротко, то эукариоты занимаются сексом по-настоящему, а у бактерий смутное его подобие. Понятно, что при этом у бактерий должно иметься преимущество перед сластолюбивыми эукариотами. Однако тогда можно ожидать, что бактерии, по крайней мере некоторых типов, делают такое, пусть и отличающееся в деталях. Но нет, насколько известно, они никогда этим не занимались. Также дело обстоит с ядром, фагоцитозом и почти всеми эукариотическими признаками. Первые шаги на пути к сложности сделаны. Есть бактерии со складчатыми внутренними мембранами. Есть бактерии без клеточной стенки и с более или менее подвижным цитоскелетом. Есть бактерии с линейными хромосомами, с множеством копий генома, с клетками гигантского размера. Все это намеки на эукариотическую сложность. Но бактерии всегда останавливаются, не достигнув уровня эукариот. И очень редко, если такое вообще бывает, одна бактериальная клетка сочетает одновременно несколько эукариотических черт. Самое простое объяснение глубоких различий между бактериями и эукариотами — конкуренция. Утверждается, что когда появились первые эукариоты, они были настолько конкурентоспособными, что заняли нишу морфологически сложных организмов, и никто не мог с ними соревноваться. Если какие-нибудь бактерии предпринимали робкие попытки посягнуть на указанную нишу, прочно обосновавшимся там эукариотам это было безразлично. То есть бактерии не представляли для них серьезной угрозы. Все мы знаем о массовом вымирании динозавров и других крупных животных и растений. И в этом свете объяснение выглядит вполне правдоподобным. Миллионы лет динозавры притесняли предков современных млекопитающих, мелких пушистых зверьков. Лишь после вымирания динозавров эти зверьки дали начало современным группам млекопитающих. Тем не менее, есть веские причины подвергнуть сомнению эту удобную, но обманчивую в своей привлекательности идею. Микроорганизмы далеко не то же самое, что крупные животные. Численность их популяций несравнимо больше, и они способны путем горизонтального переноса передавать друг другу полезные гены, например, гены устойчивости к антибиотикам, что сильно снижает угрозу вымирания. Неизвестно ни одного массового вымирания микробов. Этого не произошло даже после великого кислородного события. Нет доказательств того, что кислородный холокост, в ходе которого, как предполагают, погибло большинство анаэробных клеток, действительно случился. Это не подтверждается ни филогенетическими, ни геохимическими данными. Напротив, анаэробы процветали. Еще важнее вот что. Существует убедительное свидетельство в пользу того, что промежуточные формы на самом деле не были обречены на вытеснение более сложными эукариотами. Доказательство простое. Они до сих пор существуют. Мы уже встречались с ними. Это архизои. Большая группа примитивных эукариот, которая когда-то ошибочно считалась недостающим звеном. Они не являются истинной промежуточной формой в эволюционном смысле, но в экологическом отношении они действительно в промежуточном положении, занимают ту самую нишу. Архизои не являются даже экологической промежуточной формой между бактериями и эукариотами. Все они потеряли митохондрии, потому что живут в бескислородных условиях, где митохондрии бесполезны. Однако они сохраняют все остальные черты эукариот – ядро, половое размножение, фагоцитоз, систему внутриклеточных мембран. Бактерии питаются лишь растворенными веществами, то есть осмотрофно, а эукариоты способны к фагоцитозу – заглатывают твердые частицы. По этому признаку архизои, безусловно, полноценные эукариоты. Эволюционная промежуточная форма – это, например, тиктаалик, рыба с ногами, или покрытый перьями крылатый динозавр Археоптерикс. Экологическая промежуточная форма — это не настоящее звено. Однако ее возникновение позволяет убедиться в том, что определенная экологическая ниша пригодна для жизни. Белка-летяга не является близким родственником других летающих позвоночных, например, летучих мышей, тем более птиц. Однако она демонстрирует, что планировать с дерева на дерево можно и без покрытых перьями крыльев. Значит, предположение, что механический полет мог начаться подобным образом, не будет пустой выдумкой. И в этом настоящая ценность архизоев. Они, экологическая промежуточная форма, своим существованием подтверждающая, что такой образ жизни возможен. К архизоям относят более 1000 видов. Эти организмы — эукариоты, которые приспособились к промежуточной нише путем упрощения, а вовсе не бактерии, строение которых немного усложнилось. Позвольте это подчеркнуть. Данная ниша пригодна для жизни, и она многократно заселялась морфологически простыми клетками. Простые клетки не были вытеснены эукариотами. Напротив, они процветали. И именно потому, что пошли по пути упрощения. Статистически, при прочих равных условиях, вероятность захвата этой ниши только простыми эукариотами, а не сложными бактериями, в 1000 случаев составляет 1/10 в 300 степени. Соотношение, которое могло бы получиться в результате работы генератора бесконечной невероятности Заффорда Билбракса. Даже если архизои 20 раз, возьмем самую скромную оценку, возникали независимо, и всякий раз возникшая форма порождала множество дочерних видов, вероятность все же остается очень небольшой, 1 из 1 000 000. Или выпал тот самый единственный шанс, или же вмешалось что-то кроме статистической вероятности. Наиболее правдоподобное объяснение состоит в том, что в строении эукариот было нечто, способствующее освоению ими промежуточной ниши, а строение бактерий, напротив, отличалось чем-либо таким, что мешало приобрести морфологическую сложность. Эта идея не выглядит чересчур смелой. Она не противоречит ничему из того, что мы знаем. В этой главе я говорил лишь о бактериях. Но существует 2 домена одноклеточных организмов без ядра, которые поэтому называют прокариотами, доядерными. Эти группы — бактерии и археи. Не путать с архизоями. Я могу лишь извиниться за путаницу. Научная терминология иногда выглядит так, будто придумана специально для того, чтобы никто ничего не понял. Запомните. Археи и бактерии — это прокариоты и не имеют ядра. А архизои — примитивные эукариоты, у которых имеется ядро. На самом деле археи до сих пор иногда называют архибактериями — древними бактериями, в противоположность эубактериям — настоящим бактериям. Так что представителей обеих групп можно вполне законно называть бактериями. Для простоты я продолжу использовать термин «бактерии» для обозначения обеих этих групп, за исключением случаев, когда придется подчеркнуть важные различия 2 доменов. Это традиционные названия. Термины «архибактерии» и «археи» некорректны, так как этот домен не древнее, чем домен бактерий. Я предпочитаю пользоваться терминами «археи» и «бактерии», отчасти потому, что это позволяет подчеркнуть фундаментальное различие между 2 доменами, а отчасти потому, что они просты. Указанные 2 домена, бактерии и археи, в высшей степени различны в отношении генетики и биохимии, однако морфологически почти не отличаются друг от друга. Организмы, принадлежащие к обеим группам, это маленькие простые клетки, не имеющие ядра и многих других эукариотических черт, характеризующих сложную жизнь. Ни одной из этих групп, несмотря на поразительное генетическое разнообразие и биохимическую пластичность, не удалось выработать сложную морфологию. Это обстоятельство можно расценивать так, будто существует некий внутренний физический запрет, не позволяющий прокариотам достичь сложности, а эукариоты его каким-либо образом обошли. В главе 5 я покажу, что эта преграда была устранена в результате редчайшего события — единичного эндосимбиоза 2 прокариот. А пока отметим, что некий запрет вынуждал оба домена прокариот и бактерий и архей оставаться простыми в морфологическом отношении непостижимо долгие 4 миллиарда лет. Только эукариотам удалось открыть мир сложности. А вступили они в него в результате стремительного лавинообразного развития, монофилетической радиации. Она подразумевает, что эукариоты освободились от всех структурных ограничений, которые только могли им мешать. Судя по всему, это случилось лишь однажды. Все эукариоты родственны друг другу. Рассуждение автора напоминает знакомые эволюционным биологам вопросы: почему все обезьяны не превратились в людей? И подразумевает, что у эволюции есть цель — породить более высокоразвитых существ, в конечном счете разумных. Это неверно. Бактериям вовсе не надо превращаться в эукариот, им и так неплохо. Бактерии способны жить в кипятке и в ядерном реакторе и могут питаться водородом, железом, сурьмой и другими несъедобными для эукариот веществами. Бактерии намного превосходят эукариот по численности и темпам размножения. Бактерии составляют большую часть биомассы нашей планеты, в основном за счет огромного количества подземных микробов. Кроме того, мы не знаем, сколько раз возникали эукариоты. Это было более 2 миллиардов лет назад, и первые эукариоты не имели твердых структур вроде клеточной стенки, которые сохранялись бы в ископаемом состоянии. Если параллельно возникшие аналоги эукариот вымерли, мы никогда о них не узнаем. Для сравнения, все современные птицы – потомки одной эволюционной линии пернатых динозавров, перешедших к полету. Но благодаря палеонтологии мы знаем, что таких линий динозавров было много, однако все они, кроме одной, вымерли. Так же и с млекопитающими. Как показал академик Леонид Татаринов, 8 групп зверозубых ящеров параллельно приобретали черты млекопитающих – шерсть, теплокровность, подставленные под туловище лапы. Одна группа вырвалась вперед и породила млекопитающих. От второй остались утконос и ехидна, а 6 вымерли полностью.